Глава 24. Едва я дочитал Бородино, как барон Мишин расплакался. Что и говорить, велика сила поэтического слова. Хотя будем справедливы, и вина он к этому часу принял порядочно. Ну, коли зашло, читаю на бис. Гости аплодируют, одобряют, наливают, и, судя по лицам, все это вполне искренне. Приятно. Но по прошествии некоторого времени внимание ко мне рассеялось. Эти люди давно знают друг друга и связаны дружбой, службой, да и общими воспоминаниями. А я новый, чужой, пусть и интересный на первый взгляд, но все же. А мне, признаться, того и надо. Пока гости увлеченно беседовали между собой, кто о службе, кто о лошадях, кто о недавней дуэли на пистолетах, я спокойно, не торопясь, осмотрел издалека всю женскую часть благородного общества. Взгляд невольно задержался на хорошеньких служанках, затем скользнул в сторону ангелочков, карлиц, наряженных как статуи. Почувствовав легкое смущение от собственных мыслей, я кашлянул и решительно отвернулся. Что ж, раз уж звали, пора бы и пострелять. В конце концов, на это я и рассчитывал. Легонько подтолкнул корнета Петра, который как раз оживленно щебетал с Ольгой. Тот нехотя отвлекся, бросил на меня недовольный взгляд, и мы, наконец, направились за дом. Туда, где, по словам хозяина, было оборудовано стрельбище. Надо отдать должное оборону. К вопросу безопасности он подошел ответственно. Кирпичная стена возвышалась не только за мишенями, но и позади стрелков, надежно заслоняя усадьбу от возможных пьяных промахов. Видимо, прецеденты уже были. На площадке установлены несколько столиков с нехитрой закуской и бутылками вина. Присутствующие офицеры изредка подходят к рубежу и стреляют, но куда охотнее ведут разговоры. Веселые, местами громкие, а иногда наоборот, полушепотом, когда дело касается дам. Людей здесь от силы с десяток, причем двое, несомненно, из дворовых. Бродит и одна из местных красоток, исполняя роль официантки. Видно, стараются подать ее как прелестницу, но лицо у девушки, скажем так, больше выразительное, нежели привлекательное. Впрочем, она внимательна, обходительна, да и к столам подходит регулярно. То поднесет графин, то поправит приборы. На отдельном, покрытом темным сукном столе, были разложены всевозможные образцы оружия. Пистоли, винтовки, кремневые и капсульные. Судя по всему, все из баронской коллекции. Подойти к ним хотелось сразу. Наше появление не осталось незамеченным. Меня представили окружающим. Я поклонился, осмотрелся, и вдруг... Опа! «А что это за пушка?» — удивленно воскликнул, указывая на стоящее у края площадки орудие весьма внушительных размеров. «На взгляд, не меньше пары лошадей потребуется, чтобы такую штуковину с места сдвинуть». «Это единорог. Четверть пуда. Увы, нынче не стреляет», — ко мне подскочил местный распорядитель Мишина, отставной... Да хрен пойми, какого звания военный. «Верно, не стреляет», — степенно кивнул барон. «Семену Кузьмичу можно верить. Все-таки старший фейерверкер совсем недавно вышел в отставку». «Во как! Фейерверкер! Слово мне ничего не говорит. Пиротехник, что ли?» «Ну да ладно. Все равно стрелять из такой махины, пожалуй, небезопасно. А ну как ствол разорвет. Я читал о подобных случаях. Хотя, может, это было в более древние времена. Жаль, познания мои в военном деле, прямо скажем, обрывочны. Никогда не был любителем исторических домыслов и военной фантастики. А теперь вот жалею. Тимоха иной раз и то больше по части оружия знает. Он, кстати, как раз подошел ко мне, пока я пировал в компании дворян». «Есть идея», — сообщил он таинственным тоном. «Прокладки женские можно изобрести. Тут, прикинь, их нету. Попрет такой товар, зуб даю», — горячо шептал он мне на ухо. «С чего такая мысль?» — немного не понял я неожиданного озарения товарища. «Да был тут с одной...» — начал он многозначительно, но тут же махнул рукой. «В общем, не суть. Главная идея». Прокладки — дело нехитрое. Их может любой делать. Лен, вата да ткань. Но есть одна проблема. Что тут трусов не носят, ты в курсе? Как они будут держаться, по-твоему? А, ну да, — расстроенно протянул Тимоха. Ни у одной, между прочим, не обнаружил. Что же, тогда придется начать с другого, с трусов. Изобретем сначала их, и тогда уже... И конюх ушел, наверное, дальше заниматься модными, научными и коммерческими изысканиями. Мерзавец какой. Оказывается, он ходит и проверяет, понимаешь ли. И по его сведениям ни одна не носит. Вот уж действительно, не жизнь, а малина. Кругом крепостные, служанки да и мещанки, не отягощенные строгими нравами. Вспомнилось, что была и у меня тут одна дама, не как прочее. Речь о той самой Милфе Ирине, статной и страстной вдове. Женщина она с опытом, достоинствами и, как впоследствии выяснилось, с нижним бельем в виде изящных кружевных панталончиков. Надо бы навестить вдову. По-дружески, разумеется. Интересно все-таки. Я ведь поначалу всерьез думал, что в прошлом организовать бизнес — расплюнуть. Ну, хотя бы светильники делать, газету издавать или там... Прокладки с трусами. Идеи-то есть. Но не все так просто. То одного нет, то другое еще не открыли. Технологии кот наплакал. Материалы днем с огнем. Логистика. Вообще молчу. Да и народ, скажем прямо, не всегда тебя понимает. Не то чтобы тупы. Просто в другом укладе живут. А ведь я, между прочим, человек образованный. Тимоха. И тот любого местного сделает по части знаний. «Ну, поди ж ты. Сдвинуть дело с мертвой точки все равно не так-то просто. Как говорится, условия не те. С такими невеселыми мыслями иду на стрельбище. Что же вам посоветовать из того, что попроще? Вот, есть совсем свежая модель — казачий пистолет. Подержите», — предложил Петр, протягивая оружие с видом знатока. «В руку мне лег вполне обыденный экземпляр». Длинная деревянная ложа, без затей и украшений, латунная гарда и массивный затыльник. Весит не больше 1,5 килограммов, длина — 40 сантиметров, из которых ствол занимает добрую половину. Выглядит строго и незатейливо, даже, пожалуй, бедновато. На миг закралась мысль. Не издевается ли Петя, решив подколоть меня простецким оружием? Но нет. Морда у него серьезная, взгляд доброжелательный, без тени насмешки. Значит, действительно считает, что мне подойдет. Замок кремневый, кремни сменные, на несколько десятков выстрелов хватит. Вот сюда насыпаем порох. Петр ловко зарядил пистолет, прицелился и с грохотом пальнул по мишеням. Я сам не заметил, как увлекся. Сперва выбором, потом и стрельбой. Пробовал все понемногу. И отечественные образцы, и заморские. В итоге остановился на простом, но надежном солдатском пистолете. Модели еще 1909 года. Старый служака, проверенный. Устройство у него предельно понятное. Один ствол, кремневый замок и деревянная ложа с минимумом латунного прибора. Никаких прицельных ухищрений, регулировок и иных затей. Все просто. Взвел курок, насыпал порох на полку, спустил спусковой крючок, и вот тебе выстрел. Замок, как объяснили, тульской работы, считается надежным. Спуск у него не чересчур чувствительный, без излишней резкости. Курок двухпозиционный, полувзвод и боевой для безопасного обращения, что мне, как новичку, особенно кстати. Рукоять массивная, ухватистая, удобно ложится в ладонь. Слово «эргономика» тут, пожалуй, никто бы не понял, но я мысленно отметил, оружие продумано военными, просто, грубовато, но с умом. Немаловажно и то, что пистолет этот вполне функционален. Калибр у него солидный, стреляет тяжелой круглой пулей весом около 7 граммов. На близкой дистанции, 10, максимум 15 шагов, такой заряд обладает внушительной останавливающей силой. А для цели самообороны, когда первые секунды нападения решающие, мощный убойный выстрел важнее, чем дальность или скорострельность. Что же окончательно убедило меня в правильности выбора? Пожалуй, именно вес. Да, пистолет тяжеловат, не спорю. Около 1,5 килограмм, если на глаз. При стрельбе чувствуется и разброс, и ощутимая отдача. Все-таки ствол гладкий, а калибр солидный. Но вот в чем парадокс. Именно значительная масса оружия смягчает подброс. Вес гасит часть импульса, не дает руке вздернуться вверх. А для неопытного стрелка это вовсе не мелочь. Из тяжелого пистолета выстрел получается надежнее. Руку не откидывает, оружие не норовит выскользнуть. И сам момент выстрела легче контролировать. В общем, для Лёшки то, что доктор прописал. Ну или хотя бы то, что не противопоказано. Да и стоит он недорого. Покупка обойдется в 8, максимум 10 рубликов. Серебром, разумеется. Считаю весьма разумные инвестиции в личную безопасность. Да и в репутацию тоже. Уметь владеть пистолетом нынче не только модно, но и полезно. Господа офицеры выбор мой тоже одобрили и даже похвалили, что не стал понтоваться и покупать француза, а решил в пользу нашего оружия. И тут я заметил знакомую мне из будущего вещь. Да я даже название этого оружия знаю. Довелось видеть такой, ну, почти такой, лет на 100 старше, но это точно он. Знаменитый пистолет, из которого убили американского президента Линкольна. Деринджер. Вот уж не думал, что их мало того, что изобрели, так уже и привезли в Россию. Небольшой карманный пистолетик, 15 сантиметров. Курок сбоку-сзади, механизм с задней стороны. Да, он требовал перезарядки после каждого выстрела, но сыпать порох на полку не надо. Вставил в дуло бумажный патрон, надел капсюль, взвел курок и стреляй. «Баловство это, господин поэт», — внезапно услышал я знакомый голос Мишина. «Человека из такого не убить». «Из-за океана?» — промямлил я, застигнутый врасплох внезапным появлением барона. «Полагаю, господин Линкольн бы с вами поспорил», — невольно вырвалось у меня. «Твой знакомец Линкольн, выходит, болван редкостный в военном деле», — усмехнулся барон. «Это игрушка, подарок моего племянника. Он при посольстве служит. А ему достался от американского посла, Генри Миддлтона. Я, конечно, попробовал эту штуку в деле. И что? Не то. Нет в этом оружии ни русской души, ни размаха. Все как-то у них мелко, аккуратно и скучно». «Да и с плевательницы урон весомее будет», — раздалось замечание одного из офицеров, и публика дружно засмеялась. «Продайте, господин барон», — загорелся я. «Тьфу, да на что тебе это безделица?» — хмыкнул Мишин. «Впрочем, сегодня ты мне душу разбередил, так что дарю. Но учти, патронов к ней с гулькин нос. Вон они все и лежат». Я бегло пересчитал взглядом. 2, не больше. Да и ладно. Мне ж не для войны, а для самозащиты. Хотя Тимоха ратует за обрез, я уже решил, что 2 нужно пистоля брать. Обрез? Ну, пусть будет и он. Дома лежит, например. «Вечером включается огонь из трубы. Ничего зажигать не надо. Чудо техники!» — слышу возбужденный голос барона. Мишин тем временем взахлёб рассказывает про уличное освещение в американских городах в виде газовых светильников. Племянник его, ни много ни мало, министерский чин при американском посольстве. «А еще теперь у нас с Америкой то и граница есть. Морская пока. 2 года как подписали. Только вот не помню точно, по какой широте отсекли. Но весь север наш. Они это признали». Делился новостями барон, как бы между прочим, но с видимой гордостью. А ведь он и впрямь много чего знает, пусть из чужих слов. Уж точно не просто похотливый алкаш, каким мне показался вначале. Гляди-ка, и побеседовать можно. Про этот самый договор, признаться, я и в будущем не знал. Хотя на кой мне эти знания? Я даже президента их теперешнего не знаю. А президентом у них сейчас Джон Адамс. И отец его, кстати, тоже был президентом. Вселенная уловила мой запрос, и тут же устами Венедикта Олеговича дала ответ. Внезапно пришла мысль, что неплохо было бы отдариться. Но сколько такой пистолетик может стоить? Точно не дороже нашего, отечественного. Тут и металла меньше, и конструкция простенькая. Надо подумать. Свечерело. Гости постепенно стекались в парадный зал барона. Половина, конечно, уже разъехалась, но Ольга, к счастью, осталась. И, судя по всему, была вполне расположена к общению. Если учесть, что ее ревнивый ухажер, буквально вцепившийся в девушку, уже вовсю клюет носом, грех не воспользоваться моментом. В зале были накрыты столы. Гости, рассевшись вдоль стен на диванах, чинно беседовали. Кстати, у хозяина имения оказался весьма приличный личный санузел, неподалеку от кабинета. Меня туда провели слуги по его личному распоряжению. Честь немало, учитывая, что прочие офицерики бегали либо в общую туалетную комнату, либо на улицу, где, как оказалось, тоже имелось соответствующее место. У дам тоже своя отдельная комнатка попудрить носик была. Вообще, внутри дворец выглядел скромнее, чем снаружи. Ни тебе позолоты, ни вычурной лепнины, все добротно, но без излишеств. Хотя, сколько, например, может стоить вон та портьера? Я что, знаю? Ткань плотная, тяжелая и наверняка очень дорогая. Меня уже уговорили остаться на ночь. Я даже осмотрел свою спальню в левом крыле дворца. Небольшая, но кровать есть, и свечи, по обещанию, слуги зажгут. Будет ли мне какая одолиска на ночь? Местных брать не хочу, мало ли что. Именно поэтому я, собственно, и с Ольгой особо не заигрываю. Пока, во всяком случае. У меня ведь нет еще тех самых заветных футляров. Она, видя, что полусонный Петя сник, пробирается ко мне и шепчет на французском. «А вы можете мне почитать что-нибудь из своего нового? Я была бы очень признательна». Сказано это было с весьма прозрачным намеком. Ну, блин, запугали меня рассказами. Может, рискнуть? Почту за честь. Вот только удобно ли будет покинуть гостей, решился я. «Да вон, смотрите, слуги уже растаскивают их по комнатам». Она кивнула на двух мощных и молчаливых местных крепостных, потащивших мертвецки пьяного корнета Славского, на место его ночевки. Оглядел зал. Остались два морячка, четыре офицера и три дамы. Среди них носатая подруга Ольги. Да и плевать, что подумают. Я решительно поднялся, галантно подал Ольге руку, как будто для танца. Все-таки вяленький скрипач что-то еще пиликал. И, сделав пару кругов по паркету, ловко свернул с ней к лестнице. К делу приступил сразу, тем более я обнаружил при свете свечей 5 футляров в шикарной коробке из дерева. Не иначе слуги подсуетились по приказу хозяина. Черт, бурлящие гормоны — вещь, конечно, восхитительная, но именно из-за них Ольга осталась без романса. Ведь я рассчитывал на то, что все сведется к стихам. И уже готовился продекламировать ей гадалку из водевиля. Ну что сказать, ну что сказать. Устроены так люди. Желают знать, желают знать, желают знать, что будет. Но, увы, или, быть может, наоборот, к счастью, Ольга этих строк так и не услышала.